но эти подробности я уже не разглядывал. Перекатившись под днищу машины на другую сторону, я нагнулся и заглянул внутрь. «Я в порядке». Огромные напуганные глаза тут же засветились искренней радостью, едва разглядев меня сквозь разбитое стекло двери. Только ушиблась руку. «Всем постам, всем постам, это конвой, на нас напали». Заводское шоссе, между молокозаводом и жиркомбинатом. Один из моих охранников, раскорячившийся на потолке под передним сиденьем, что было сил, вопил в рацию, одновременно пытаясь освободиться от ремня безопасности. «Прошу подкрепление». Водителю повезло меньше. Не знаю, каким макаром он надел на себя ремень при поездке, но сейчас, перевернувшись вместе с машиной, он повис в нем как в петле. Выпучив глаза, пацан с трудом ловил ртом воздух, пытаясь одной рукой ослабить удавку, а другой – нащупать гнездо ремня. «Там твое оружие по всей машине раскидало. Они его просто на пол положили, когда мы ехали», – немедленно проинформировала меня Алина, выбираясь через окно наружу. «Вот ножик подобрала, будь рядом». Я схватил нож и потянулся к водителю. Увидев острие у своего горла, пацан вытаращил глаза и протестующе захрипел. Но, прежде чем он схватился обеими руками за мое запястье, я успел разрезать ремень, лишь немного поцарапав парню шею. «Вылезай, боец». Я вытащил руку из его слабой хватки. «Пора встретить настоящего врага». Пока я снова разогнулся и помог подняться Алине, а водитель выбирался наружу, рация пассажира ответила. «Конвой, это жиркомбинат. Отказ подкрепления. Мы под осадой. Их тут, блять, их тут сотни, тысячи. Нам пиздец, конвой, уходите отсюда». Фоном хрипящему голосу радиста служили постоянные выстрелы и крики других бойцов. «Блять». Пассажир полез наружу следом за водителем, не тратя времени на ответ. «Чё за хуйня сегодня весь день творится? Захвати с собой мое оружие и сам посмотри». Оглянувшись, я оценил картину аварии. Наш автомобиль шел в колонне вторым. Головная машина тоже перевернулась, остановившись на боку. И, так как сделала она это на гораздо большей скорости, то укувыркалась немного вперед. Было непонятно, уцелел ли кто-нибудь внутри. Но снаружи пара солдат Улья точно так же активно рвала на части все те детали, на которые у них хватало сил. Одновременно с экипажем нашей тачки, наружу вылезли те пацаны, что сидели в третьей машине, все четверо. Очевидно, они стали свидетелем моей расправы с парой солдат, и поэтому в качестве цели выбрали не меня, а тех тварей, которые рвали на части четвертый автомобиль, замыкавший колонну. А мы в это время спокойно расстреляли солдат около головной машины. Подергавшись от многочисленных попаданий почти в упор, два солдата рухнули на асфальт возле лежащей на боку тачки, но изнутри никто не спешил вылезать. Зато из четвертой машины быстро выпрыгнула еще четверка бойцов в черном. Перезаряжая свои калаши, пацаны быстро присоединились к нашей группе. «Че там с головой? Смотрите сами. Ключукова». Я поднял перед собой скованные руки. «Надеюсь, вы уже поняли, что я вам не враг». Водитель моей машины переглянулся с пассажиром и потер поцарапанную шею. И второй конвоир без лишних разговоров достал из кармана ключ. «Занять оборону». Пока он отпирал браслеты, в каждой четверке кто-то принял на себя командование. На рукаве одного из таких пацанов я разглядел две галочки, в то время как у остальных было либо по одной, либо по несколько красных горизонтальных полос. Одна из четверок была уже около первой машины. Двое вытаскивали наружу стонущих соратников, а командир и еще один боец прикрывали их, выставив оружие в разные стороны. «Подкрепление будет». Командир четверки, засевший рядом с нами, повернулся к пацану с рацией. «Че с жирком? Жирок в осаде. Говорят, там пиздец». Потому, в какую сторону повернулся командир с двумя галочками, я понял, что жиркомбинат – это тот самый промышленный комплекс, что виднеется на юге от шоссе. «А чё это за такое вообще?» Один из младших бойцов покосился на труп прыгуна с трубой в животе. С обоих концов все еще вытекала темная кровь. «То, о чем я пытался вас предупредить». Спешно рассовывая свои стволы по местам, я заметил в темноте между зданиями на юге движение. «Пацаны, валить надо, на воздухе нас порвут». Парень с рацией заозирался и резко вскинул руку, указывая на здание к северу от шоссе. «Туда». Кувалда угласила вывеска над стеклянным входом. «Принять порядок отступления. Второй отряд в прикрытие, третий, ведущий». Вскинув автоматы, одна из четверок выстроилась в шеренгу, пригнулась и прицелилась в южном направлении. Вторая четверка встала у них за спинами, Каждый боец положил руку на плечо одному из прикрывающих, готовясь вести их в указанную сторону. «Помогите с ранеными». Эта просьба была обращена к нам с Алиной. Похватав пацанов из первой машины за одежду, стараясь не беспокоить переломанные конечности, мы помогли нашим конвоирам тащить их к зданию. И следом за нами медленно двинулись обе цепочки прикрытия. «Замечен противник», — подал голос один из автоматчиков, шагавших спиной вперед. «Уничтожить». Продолжая пятиться, бойцы первой шеренги открыли огонь короткими очередями, и сквозь грохот выстрелов немедленно послышался визг раненых прыгунов. Оглянувшись, я успел заметить, как первый солдат уже перемахнул через перевернутую тачку в 10 метрах от нас, но тварь тут же схлопотала несколько очередей в живот и ноги, споткнулась и закувыркалась по асфальту, развернув за собой разорванный кишечник. Следующий прыгун, чья голова показалась позади автомобилей, даже не успел схватиться за искореженное днище, меткая очередь спокойно отступающего бойца снесла ему половину черепа, и оскаленная нижняя часть морды с разбега уткнулась зубами в порог, но следом за ними от промышленного комплекса скакала целая стая. Около десятка тварей быстро приближались к шоссе, отталкиваясь от земли всеми четырьмя конечностями, и стрельба по ним была далеко не так эффективна. Редкие пули лишь выбивали небольшие фонтанчики крови из конечностей или корпусов, заставляя прыгунов лишь немного дергаться. Лишь один жорсткий солдат споткнулся и перешел с бега на хромую ходьбу, подволакивая за собой ошметки правой стопы. «Перезарядка, тоже, меняйтесь». Пацан с рацией, тащивший раненого вместе со мной, продолжал командовать несмотря ни на что, хотя уже начал задыхаться от натуги, и я заметил, что он прихрамывает на одну ногу. Четверки бойцов быстро сменили роли. Те, что только что опустошили свои магазины, развернулись лицом к зданию, положив руки на плечи напарников, и огонь открыли уже они. Кавалькада прыгунов, приблизившаяся к брошенной колонне, оставалась свободной от обстрела всего на секунду, и новые очереди тут же начали рвать на них плоть, заставляя двигаться медленнее. Один получил ранение в шею и закувыркался, хрипя в предсмертной агонии. Второму подрубило руку и, вместо того, чтобы оттолкнуться посильнее, прыгун шлепнулся носом прямо на асфальт, когда его локоть согнулся в бок, обнажив желтые осколки костей. «Почти дошли. Держать строй». Еще одна тварь опустилась на колени, потеряв обе стопы, но еще некоторое время продолжала движение вперед, загребая за потрескавшийся асфальт и борта перевернутых машин обеими лапами. Расстояние между строем самарских бойцов и группой уцелевших прыгунов стремительно сокращалось. «Командир, дальше сам дотащишь». Отпустив бессознательного бойца, я развернулся лицом к атакующим тварям. «И-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я изогнувшись всеми конечностями. Перепрыгнув отчаянную стрельбу, они уже готовы были опуститься сверху на первый ряд отступающего порядка. Но один отлетел назад от дуплета картечи, разворотившего ему грудную клетку, а второй рухнул к стрелкам прямо под ноги, с дыркой в башке, проделанной безотказным винчестером. Перезарядка. Отставить. Заходим. Бегите. Бросил я пацанам, коротко оглянувшись через плечо. Пряча обрезы и доставая стечкины, я заметил, что командир, его напарник и Алина уже дотащили раненых до входа. Я их задержу. В каждом пистолете сидел последний запас 9-миллиметровых патронов. Шагнув вперед, я приготовился встречать уцелевших тварей. За спиной послышался торопливый топот множества тяжелых армейских ботинок, а в десятке метров впереди ко мне ковыляла четверка уцелевших солдат. У каждого по несколько ранений в корпус и плечи. Каждый оставляет за собой на асфальте красные капли, но каждый все еще смотрит на меня своими злобными поросячьими глазками. Прыгать уже не могут, да ладно. Чуть присев, я выстрелил в двух крайних мутантов. Останавливающего действия очередей хватило на то, чтобы отбросить их на спины. Но центральная пара одновременно с этим все-таки взвелась вверх, собираясь сломать мне хребет, обрушившись на мою жалкую тушку с многометровой высоты. Ноги бросили тело вперед. Выставив руки, я перекатился и, не теряя мгновений на оглядывание, выставил оба пистолета за спину на звук плюхнувшихся на асфальт тел. Зажав оба спусковых крючка, я разрядил в том направлении остатки патронов, и только потом обернулся, чтобы увидеть перед собой лежащие на животе тела, испускавшие дух. Длинные очереди разорвали мышцы спины и перебили позвонки. Продырявленные легкие выпускали последние кровавые пузырьки воздуха. Еще противник, рядовой боец, засевший у самого входа, крикнул вглубь магазина и указал мне за спину. Обернувшись, я заметил новую группу жор, отделившуюся от углов зданий промышленного комплекса. Но на этот раз к шоссе приближались не только прыгуны и обычные бродяги. Срань господня, таких уродов я еще не видел. Издалека этих тварей можно было принять за некое подобие хвойных деревьев, в пару метров высотой. Что-то вроде разлапистых молодых сосенок, которыми обычно украшают квартиры на Новый год. Только вместо ветвей от центрального ствола во все стороны по кругу отходили десятки разнообразных конечностей, что-то похожее на руки сверху и на ноги, снизу. И суставов в этих конечностях было больше, чем по одному на каждую, из-за чего нельзя было так сразу разобрать, сгибаются они или извиваются. На верхушке этих елок, там где я подсознательно ожидал увидеть некое подобие головы, лишь сходилось вместе несколько лопаток от самого верхнего ряда конечностей. Прилавки, ко входу, баррикадируемся. Оторвавшись ненадолго от созерцания невиданной мерзости, я шагнул внутрь магазина, который, как выяснилось, раньше продавал бенза и электроинструменты. В торговом зале до сих пор высились стеллажи, полные разнообразнейших пил, дрелей, перфораторов и тому подобного, всех мастей и калибров. И как это до сих пор не разграбили? К нашим складам давно никто не суется, ответил один из пацанов, толкая перед собой прилавок с почти нетронутой выкладкой кабелей и аккумуляторов. Не совался. Я сунул пистолет обратно в кобуру и присоединился к нему. Вместе мы дотолкали шкаф до выхода гораздо быстрее, установив его между двумя точно такими же, перегородив всю стеклянную входную группу. Другого входа на фасаде не было, а немногочисленные окна первого этажа, к счастью, были надежно зарешочены. Еще, ставим второй ряд на попа, оставляем между ними бойницы. Командир продолжал невозмутимо управлять возведением баррикад. Сюда, вот так, рядом с ним Алина аккуратно сооружала для переломанных пацанов шины, с помощью скотча и уровневых линеек, в изобилии представленных в ассортименте одного из прилавков. Продолжая перекатывать к выходу один прилавок за другим, мы вчетвером задирали их на бок, оставляя между поставленными таким образом тяжелыми шкафами узкие щели для стрельбы. В эти щели я успел разглядеть, что жорское воинство на сей раз не особенно торопится пересечь шоссе. Прыгуны размеренно шагали рядом с обычными бродягами, опираясь на костяшки своих лап. И эти мясные елки тоже не проявляли особой прыти. Просто плелись чуть впереди остальных, переваливаясь на десятки нижних конечностей, слегка вращаясь. Я уже хотел отвернуться и продолжить строительство баррикады, как одна из елок вдруг рухнула на бок, словно подкошенная, и, растопырив свои многочисленные руки и ноги, тварь быстро превратилась в некое подобие круглой щетки, только высотой почти в человеческий рост. Следом за ней этот прием повторили все остальные ее сородичи, построившись перед рядами обычных жор сплошным живым валиком. И этот мясной валик быстро покатился в нашу сторону, полностью скрывая за собой остальное жорское воинство. Глава 20. Путь из западни. Это выходит, что сперва они нас только пощупали, а теперь давить будут. Командир Самарцев встал рядом со мной и пригляделся к противоположной стороне широкого шоссе, откуда неторопливо надвигалась новая угроза. Остальные пацаны продолжали подтаскивать прилавки, чтобы упереть их в те, что стояли вертикально. Как зовут? Капитан. Я не отрывал взгляда от медленно приближающихся к шоссе живых валиков. Не похоже, что их можно вот так просто расстрелять. Даже обычные солдаты почти игнорируют легкие ранения в конечности. Да что там, ранения, они и без рук бегают как новые, пока мозг не заденет или кровь не потеряют. А у этих, куда ни посмотри, везде руки да ноги. Только патроны тратить. Андрей, только я не капитан, а я не про звание. Что у вас с патронами? Порошку осталось. Много с собой не берем, если не на войну. Да теперь везде война. Потяжелее автоматов с собой ничего нет? Неа. Что там у вас на жиркомбинате? Самый удобный склад, наша южная база. Много чего туда свезли в свое время. И сушняк всякий с Данона и шоколад с Нестле. Сахар, масло, мука, орехи, сухофрукты. Там добра на годы вперед. Зря кладете все яйца в одну штанину. Бойцов там у вас много? Половина здесь. Но там вообще много народу живет. Девчонки, малыши, тоже гуманизмом страдаете? Что ж, похвально. С другими базами связь есть? Слишком далеко отсюда. Рация не берет. Да уж, перспективы не радужные. От десятка прыгунов мы тут отбились бы. а от этих, это стадо доберется до входа через пару минут и разнесет баррикады, как только у пацанов кончатся патроны. Я оглядел торговый зал, здесь точно есть другой выход, для завоза товара. Бросить этих щеглов и свалить через него в туман, пока нас не окружили, еще недавно я бы так и сделал. Но если подумать, то после этого мы с Алиной окажемся посреди малознакомого города, в шаге от толпы жор. И я даже толком не знаю, в какой стороне тот песчаный мыс, на который к полуночи должны будут вернуться наши вместе с тем недоверчивым пацаном. Не говоря уж о том, как он отреагирует на то, что на место встречи придут только заложники. Если через черный ход сейчас ломанутся все присутствующие, тоже дохлый номер. Как бы ни были тупы жоры, они быстро поймут, что внутри уже никого, и с ранеными мы пешком далеко не уйдем. Оставить тут кого-то на верную смерть прикрывать отход, что-то мне подсказывает, что своих они не бросают. И если им подкинуть такую идейку, то быстрее всего они бросят тут меня, с простреленными ногами, чтобы выбора не было. Значит, нужно драться. В конце концов, это же сраные тупые жоры. Неужели я не найду способ с ними справиться? Пацаны заканчивали баррикаду, навалив на прилавки еще и стеллажи, скинув с них весь товар. Куча инструментов всех мастей и размеров, в том числе садовый. Да, бесполезно. Все лопаты, культяпки и топоры всегда продают тупыми. Такими не отобьешься. Что еще? Электролобзики, болгарки, бензопилы. В памяти всплыло бешеное воинство октябрят. Но нет, ни аккумуляторов, ни топлива для них тут сейчас не найти. Разве что машинное масло можно еще отыскать. Это уже хоть что-то. Так, где тут может быть отдел с ГСМ? Да хоть бы какая-нибудь горючая химия. О, а это что у нас тут? У меня у соседей на даче такой был, в Москве. Сзади послышался голос Алины. Она закончила с ранеными и догнала меня. Тебе помощь? Что-то ищешь? Просто смотрю. Привычный ответ при подобной ситуации в магазине вырвался сам собой. В смысле? Уже нашел. Я быстро подошел к рядам разнокалиберных мотоблоков с различным навесным оборудованием. Среди разнообразных плугов, сейлок и газонокосилок меня заинтересовали только две позиции, на ценниках которых значились термины грунтозацеп и культиватор. Они выглядели достаточно хищно. И, в отличие от лопат и мотык, их режущие кромки уже были готовы к работе. На этих же ценниках были указаны совместимые модели мотоблоков и мини-тракторов. Так, белая вдова, пора показать этим гаврикам, что такое котлеты из жор по-саратовски. Тебе задание, подбери штук 5 вот этих тракторов, таких, которые кнопкой заводятся, без ключа, и по их модели найди к каждому навес культиватор или грунтозацеп. Побольше, пошире и позубостей. Задача ясна? Так точно. Девчонка кивнула, спихнув каску себе на нос. Моя спокойная уверенность не только лишила ее тревоги, но и вызвала легкую улыбку. Покажем гаврикам, тогда исполняй. Подхватив с соседнего стеллажа пару пластиковых канистр с маслом, я побежал обратно ко входу, раздавая приказы на ходу. Так, бойцы, хотите жить, слушайте сюда. На меня обратили внимание все, даже очнувшиеся раненые. Ты, я вручил одну из канистр ближайшему лопоухому пареньку, разливай на баррикаду равномерно, потом отдай мне пустую. Шагнув к нагромождению прилавков и стеллажей, я сам принялся поливать ее из оставшейся в руках бутыли, продолжая раздавать указания. Найдите бумагу или тряпки, лучше синтетику, вон брикеты топливные, тоже пойдет. Навалите здесь сверху, там где уже облили. Пара пацанов, к которым были обращены эти слова, кинулась исполнять распоряжение и рассыпать содержимое пакетов с прессованными древесными отходами на прилавке. Ты, тащи сюда вон те респираторы и распаковывай, чтобы всем хватило. Про раненых не забудь. Оглянувшись, я указал на пару, которая выглядела покрепче остальных. Вы двое, шуруйте к девчонке и прикручивайте к тракторам те навесы, которые она укажет. Ей тоже респиратор прихватите. Нет, сейчас мне не надо, но положи тут на будущее. Так, уже все разлил, молоток, давай сюда бутыль. У кого есть спички или зажигалка? У меня, подал голос Андрей, с интересом наблюдавший за поднявшейся суетой. Организуй растопку, да вон те коробки просто порви. Когда все будут в масках, поджигай, и отходите вглубь салона. Стреляйте одиночными только по тем, кто пролезет через огонь и препятствия. А ты, а я сбегаю за бензином. Дай-ка наручники. Я поставил перед ним две пустые бутыли из-под машинного масла. Зачем, блять, к батарее себя прикую в знак протеста? Давай, тебе говорят. Ну на. Защелкнув браслеты на ручках бутылей, Я закинул их себе на плечо, одна спереди, вторая сзади. Обе руки оставались свободными. «Все, капитан, держите оборону, я постараюсь побыстрее». Отрезав по пути примерно метр от подвернувшегося садового шланга, я поспешил в служебные помещения торговой точки. Ведущие на улицу двойные двери складского отделения магазина были распахнуты. Кто-то уже вынес со склада все, что представляло для голодных горожан срочный интерес. Коробки с батарейками и аккумуляторами, бутыли с питьевой водой и корма для животных. Неизвестные мародеры выносили их явно не для того, чтобы кормить любимых котиков. Котиков, к этому времени, они, скорее всего, уже съели сами. К счастью, у жор пока не хватало ума для того, чтобы окружить здание магазина по периметру. Они явно продолжали развивать идею штурма магазина через главный вход. За спиной, из глубины торгового зала уже послышались первые выстрелы, а здесь, на заднем дворике, пока было пусто. Солнце уже забежало за горизонт, но малиновое зарево на западе еще давало немного света. Выглянув за угол на шоссе, я смог разглядеть толпу, сгрудившуюся у заваленного входа. Некоторые твари, оставшиеся с краю толпы, пытались оторвать решетки с ближайших окон, к счастью, безуспешно. А вот в самой сутолоке, похоже, действовали эти многорукие и многоногие уроды, за спинами остальных мне было не видно, как именно они пытались разобрать горящие препятствия, но горело впереди них явно неплохо, дым над головами жор валил черный и густой. Если эти гекатанхиры не начнут дохнуть от ожогов, то уж от такой гари точно должны рано или поздно скопытиться. Дышат же они хоть чем-то. Ладно, некогда размышлять о природе очередных жорских выродков. Прячась за припаркованными у магазина машинами, я торопливо посеменил к последнему автомобилю в нашей застрявшей колонне, самому дальнему от входа, а значит, и от жорской армии. Одиночные выстрелы, пожары, коптящий дым делали свое дело. Все это не только задерживало толпу у входа, но и неплохо отвлекало их от всего, что происходило вокруг. Я без проблем прокрался к разбитой солдатами машине и, открутив крышку бензобака, опустил туда один конец отрезанного шланга. Приготовив канистры, резко вдохнул через шланг и направил струю бензина в резервуары. Уместится по 5 литров в каждую, по паре литров на каждый трактор. Ничего, ехать в любом случае, нужно будет недалеко. Забежав обратно за угол, я заметил, что за мной все-таки кто-то увязался. Уже у самого черного хода я услышал характерные похрюкивания, с которыми солдаты шумно принюхивались, пытаясь обнаружить меня в сгустившихся сумерках. Не меньше двух, нельзя вести их за собой внутрь. Патроны остались только в винчестере. Выстрел по первому и доля секунды на то, чтобы дослать патрон. Даже если попаду в первого и успею выстрелить повторно, другой прыгун успеет сигануть и смять меня собственным весом. Без смекалки не обойтись, и ни хрена полезного вокруг, кроме пустых коробок и мусорных баков, даже двери изнутри запереть нечем. Двери. Прикрыв левую створку, я затаился на фоне открытой наружу правой. Так и есть. Два гориллоподобных урода медленно вышли из-за угла, переставляя широкие лапы. Прицел. Выстрел. Винтовочная пуля вошла одному из солдат в плечо и, судя по всему, вылетела из противоположного, перебив ему суставы и ключицу. Могучие руки подогнулись и, потеряв опору, Жора шлепнулся мордой в пол. Второй среагировал мгновенно. Первым прыжком он сократил расстояние между углом и черным ходом вдвое, и после второго был готов вцепиться мне в лицо своими длинными крагами. Если бы я со всей силы не распахнул левую металлическую створку ему навстречу, врезавшись в стальную дверь низким лбом, прыгун оставил на ней заметную вмятину. Дверь с грохотом отлетела обратно, но полет массивного туловища был остановлен, и у меня было достаточно времени на то, чтобы спокойно дослать патрон рычагом и прикончить ошарашенного монстра выстрелом в затылок. Торговый зал наполовину заволокло едким дымом. Подхватив по пути припасенный респиратор, я быстро нацепил его и оценил обстановку. 8 пацанов, включая Андрея и водителя моей машины, методично отстреливали тех горящих тварей, что просовывались между раздвинутыми шкафами, стеллажами и прилавками. То обычный бродяга, то солдат быстро получали пару-тройку выстрелов в лицо и корпус, и либо опускались на догорающий прилавок, либо их кто-то утаскивал назад, чтобы освободить проход. Каждый из штурмующих был не только слеп, глаза вытекли от огня, но и успел почти полностью лишиться кожи. Пара кровоточащих тел вывалилась в торговый зал и медленно догорала у подножья баррикады. Вся конструкция постоянно еле заметно двигалась, кто-то медленно, но верно продавливал ее внутрь с той стороны. Алина со своими помощниками еще занималась монтажом навесных конструкций. Как успехи? Осталось два. Пока я разливал бензин по бакам, пацаны успели прикрутить еще один зубастый культиватор, а со стороны стрелков послышались крики. Пустой, тоже. Заводите те, что успели обвесить. Пятый тоже. Я рванул к стрелкам. Пустые, хватайте раненых и кладите на тот трактор, который без ножей. Остальные, отступаем к машинам. Пятясь, те пацаны, у которых еще были патроны, двинулись вместе со мной к тарахтящим тракторам, одновременно посылая одиночные выстрелы в сторону баррикады. Выезжаем через черный ход, вон туда, и оттуда, на шоссе. Поехали. Тарахтение тракторов, потянувшихся гуськом к проходу на складскую половину магазина, заглушил визг солдат, баррикада поддалась и рассыпалась, разбросав вокруг себя тлеющие обломки. В расширившийся пролом ринулись сразу несколько горящих тварей. Задыхаясь от дыма и ориентируясь только на слух, один из них поскакали за нами следом. «Не тормозим, я прикрою». Развернув свою машину, я воткнул задний ход и врубил культиватор. «Алина, отстреливайся». Пока сидящая за моей спиной девчонка вытягивала свой глок из кобуры, первый прыгун уже подобрался вплотную и попытался нащупать своими длинными лапами источник шума. Вращающиеся ножи мгновенно разлохматили его огромные пятерни, а двойной пистолетный выстрел избавил тварь от мучений. Прежде чем торговый зал пропал у нас из вида, я успел заметить, как мимо догорающих прилавков внутрь вкатывается тот самый старухий мясной валик, а следом за ним, еще несколько таких же. С некоторых лап уже слезла обожженная кожа, обнажив дымящиеся мышцы или желтоватые суставы. Распихивая в стороны полупустые полки, тварь торопливо покатилась за нами следом, оставляя за собой кровавые следы стоп и пятерней. Ненадолго застряв в проходе между торговым залом и складом, мутант быстро принял вертикальное положение, протиснулся внутрь и покатился дальше, приближаясь к нам с каждой секундой. И, к тому времени, когда первый трактор уже выехал на улицу через те самые двойные двери, переехав через труп солдата с простреленной башкой, вал из рук и ног догнал наш мини-комбайн. Первую тройку извивающихся лап ножи культиватора размолотили так же легко, как и до этого. Но когда к ним через миг присоединился еще десяток конечностей, молотилка наглухо в них застряла. И за ножи тут же вцепились все остальные уцелевшие руки, что смогли дотянуться. Трактор остановился, отчаянно буксуя задними колесами по бетонному полу. «Бросаем». Соскочив на пол, я подхватил невесомую Алину и поспешил к выходу, следом за остальными. Многорукая тварь тем временем продолжала тянуть к себе тарахтящий мини-трактор. Звук двигателя был гораздо громче наших шагов и всецело привлекал ее внимание. Через чистокол рук и ног тут же перепрыгнул обгоревший солдат. Приземлившись на сиденье, он принялся яростно рвать его на части. «Закрой двери». Выбежав на улицу, я подскочил к ближайшему мусорному контейнеру и, уперевшись плечом, начал двигать его к выходу. Алина в это время торопливо прикрыла стальные створки. «Все, бежим». Догоняя медленно ехавших со двора пацанов, я заметил, как мусорный бак у дверей дрогнул под чьим-то мощным ударом изнутри. «Еще раз, и еще». Сквозь приоткрывшиеся створки просунулась длинная лапа и начала шарить по куче мусора. Обогнув здание, мы увидели, что вся толпа уже просочилась внутрь. «Отлично, Кэп, рули к вашему складу кратчайшей дорогой». Догнав головную машину, я запрыгнул на боковую подножку, а Алину подхватили пацаны, ехавшие следом. Полный вперед, три вооруженных трактора выстроились в шеренгу, а четвертый, оставшийся без обвесов, вез следом раненых. Метров через 200, мы свернули с шоссе на боковую улочку. Проезд Мальцева, успел я прочитать на углу одного из прилегающих зданий. Вон там впереди справа корпус, в котором наши сидят. Андрей указал на трехэтажное здание ярко-желтого цвета, хорошо выделявшееся даже в сумерках. И на таком ярком фоне отлично выделялись темные силуэты тварей, окруживших здание. Узнаваемые человекообразные силуэты бродяг и солдат изредка перемежались какими-то бесформенными грудами плоти высотой в полтора человеческих роста. Наклонившись к командиру, я проорал ему в ухо: «Кэп, радируй своим, что мы идем на прорыв с Мальцева. Пусть устроит встречу». И, разогнувшись, попытался переорать шум тарахтящих двигателей. «Джентльмены, запускаем молотилки. Настало время битвы за урожай. Глава 21. А лестницу можете сделать?» Едва Андрей успел проорать в рацию о том, что мы уже близко, и о том, с какой стороны нас ждать, тракторы с разгона врубились в редкие ряды тех бродяг, что стояли с самого края толпы, окружавшей здание жиркомбината. Разгона и веса машин с лихвой хватило на то, чтобы подмять под себя тощие тела зараженных. Крутящиеся ножи разбросали вокруг ошметки истлевшей одежды, сорванного с костей мяса и брызги крови. А толстые колеса вжали то, что осталось в сырую землю небольшого газона, украшавшего когда-то фасад комбината. Преодолев первые препятствия, тракторешки весело поскакали по смятым телам дальше, в самую чащу сутулых силуэтов. «Цельтесь в головы!» Подавая пример, я продырявил башку одному из прыгунов, который слишком поздно заметил наше приближение. Держась одной рукой за трактор, я перекинул пустой обрез в воздухе и, крепко сжав нагревшийся от выстрела ствол, с размаха пробил висок доходяги, чудом не попавшего ни под ножи, ни под колеса. Еще пара солдат улья замешкалась, расталкивая своих соплеменников в поиске источника угрозы, и попала под ножи вместе со всеми. «Иаргхаэпеллерэрэкха!» Традиционный возглас гнева захлебнулся после того, как на горло повалившегося прыгуна наехало ребристое колесо и, слегка буксанув, сняло с него бледную шкуру и разорвало артерии. Те самарские бойцы, руки которых не были заняты управлением, достали свое оружие последнего боя, небольшие макаровы, и открыли стрельбу по тем гигантам, которые успели отпрыгнуть от приближающихся молотилок. Суммарного останавливающего действия пяти или шести стволов вполне хватало на то, чтобы если и не убить солдата метким попаданием в голову, то хотя бы задержать его от активных действий до того, как крутящиеся ножи все-таки доберутся до их животов. Выпуская наружу сизые внутренности и подминая тела под колеса, культиваторы делали свое дело, мы быстро приближались к входу в здание, превращая врагов в свежий фарш крупной помолки. Не отставала от пацанов и Алина, держась за плечи водителя. Она палила из своего пистолетика вместе со всеми, старательно выцеливая головы и шеи. Издалека, да еще и в сумерках, количество осаждающих жиркомбинат тварей казалось гораздо больше, чем та редкая толпа, с которой мы столкнулись по факту. Я рассчитывал в лучшем случае на то, что, пользуясь эффектом неожиданности, нам удастся продавить эту гнилую армию до входа и тут же нырнуть в него как можно быстрее. Но сейчас мы почти без замедления прорубились уже чуть дальше. Машины лишь иногда замедляли ход, буксуя на очередном разорванном трупе. А широкие двойные двери главного входа в здание медленно проплыли справа от меня. Никто пока не вышел нас оттуда встречать. «Езжайте дальше!» Под усеченным прикладом треснула плешивая темя еще одной твари, которая отчаянно пыталась выбраться из-под колес, волоча за собой переломанные ноги. Нужно очистить больше места. Но, подмяв под себя очередного толстяка, центральный трактор неожиданно перестал вращать лопастями культиватора. «Чё за?» Сидящий за рулем пацан привстал с сиденья и всмотрелся вперед, пытаясь понять, что мешает вращению. Все ножи обвеса были давным-давно облеплены кровью, кусками внутренности и рваной ткани, но раньше это ничуть не мешало вращению, ведь мощности должно было хватать на то, чтобы вспахивать утрамбованную землю. Но сейчас поверх этих украшений быстро застывала какая-то киселеобразная жижа, преодолеть сопротивление которой ножи были не в состоянии. Глянув на того, кто только что попал под колеса этой машины, я вспомнил существо, что сидело в микроавтобусе возле торгового центра в Балаково. Жердяй под колесами центрального трактора был немного поменьше, но жижа, обильно вылившаяся из вскрытого пуза, произвела на вращающиеся ножи такой же эффект, как когда-то на лопасти хвостового винта крокодила самогонщиков. Быстро застывая на воздухе, именно эти сопли застопорили работу мощного механизма. Продолжая ехать вперед вместе с остальными, этот трактор теперь просто собирал перед собой одного жору за другим, которые, вцепившись в восстановившиеся ножи и волоча по земле ноги, тут же принялись жадно обсасывать густеющую зеленоватую жижу. Не в первый раз замечаю у них такой аппетит к выделениям сородичей. Впрочем, Слава как-то раз упоминал, что в этом они очень похожи на муравьев. Так что здесь нет ничего такого, что природа уже не придумала намного раньше. Нажористый, должно быть, натурпродукт. Без ГМО. Похер, дави как можешь, но пока не останавливайся. Я спрыгнул с подножки своего трактора и, чавкая по кровавой слякоти, остававшейся следом за нами, подбежал к той машине, на которой ехал Андрей. «Чё со встречей?» — отвечают, «их тут уже на крышу загнали». Проорал он мне в ответ в перерыве между выстрелами. «Все этажи под жорами, поэтому их на улице так мало». держат выход из чердака еле-еле. То есть хана вашим припасам здесь. Я обернулся на вход и, присмотревшись, заметил, что створки действительно немного приоткрыты. И нам сейчас будет хана, когда Жора изнутри на улицу побегут. Ты, разворачивайся и подопри двери. Зачем? Пацан за рулем того трактора, который остался без обвеса и вез раненых следом за нашими адскими комбайнами, с недоумением воззрился на меня. Нам как раз туда нужно. Теперь нам нужно гораздо выше. Разворачивай, кому говорят. Пацан, наконец, послушался. И, крутанув руль вправо, развернулся и, подъехав к двойным дверям, уткнулся в них передней частью машины. Так, так, следи за дверями и прицельно вали все, что оттуда полезет. Встав спиной к зданию и оглядевшись, я попытался оценить степень хреновости ситуации, в которую мы попали. Все окна первого этажа зарешечены. Оттуда к нам сюда не полезут, уже хорошо. Второй этаж на высоте примерно 5 метров. Если попрут оттуда, то первые переломают себе ноги. Группироваться Жоры не умеют и падают всегда максимально неуклюжим способом. А вот следующие упадут на мягенькое, и с ними нужно будет разбираться уже самим. Слева целое поле нашей мясной жатвы, но рано или поздно оттуда придут те твари, которые только что прижимали нас в магазине. Справа рокочущие тракторы продолжают резать и давить остатки толпы, осаждавшие фасад здания. Но с той стороны тоже может прийти подкрепление, и по обе стороны от здания тянется бетонный забор. Наверху несколько рядов ягозы, скрученные в спираль. Так просто не перелезешь. Но если Жоры окружили этот корпус, то и к нам на улицу они оттуда так просто и быстро не попадут. Такой забор даже прыгуны не одолеют и запутаются в проволоке. По крайней мере, первые из них. И точно такой же высокий бетонный забор был напротив меня через дорогу. За ним высились какие-то ангары и склады, а над забором точно такие же кольца-колючки. Без взрывчатки или кусачек быстро не пролезешь, и сверху накинуть нечего. Андрей соскочил со своего трактора и подбежал, меняя на ходу магазин своего ПМ. Если внутрь никак, то надо отступать. Некуда отступать, Кэп. Слева за нами погоня. Справа. Хер знает, что там дальше справа. Там еще примерно километр промзона и потом озера и болота вокруг Самары. Андрей помедлил и добавил уточнение, заметив озадаченное выражение у меня на лице. Реки, в смысле. Черная яма как раз там среди них, ага, чуть восточнее. Значит, оттуда основная масса этих уродов и прет. Туда нам тоже ход закрыт. Бля. Пацан тоже затравленно оглянулся и заметил заборы с колючкой в оставшихся направлениях. Чё ж делать-то? Сейчас же еще и изнутри к нам попрут. Вон двери уже толкают. Трактор, подпиравший двойные створки главного входа, действительно начал трястись под ударами тех, кто теперь очень хотел выйти к нам наружу. Остается только лезть наверх к вашим. Но как? Пожарная лестница там сзади. Да и ее сейчас отломали, скорее всего. Ладно, не паникуй. Несколько минут у нас еще есть. Успеем пожить. Знаешь анекдот про могу убивать и могу не убивать? Нет. Напомни, потом расскажу. Радируй своим, чтобы готовились нас встречать там наверху. Пошли. Меся ногами перемолотых Жор, мы подбежали обратно к тракторам, собравшим перед собой остатки толпы. Судя по всему, под ножи попали еще жердяи. Ни один обвес больше не вращался. Облепившая их слизь покрывала культиватор и капоты машин ровным толстым слоем. И, когда мы подошли поближе, работал только один двигатель. Остальные, словив заряд слизи на морды, безнадежно заглохли. Но зато уцелевшие после нашей жатвы Жоры больше не обращали на нас никакого внимания. Повиснув гроздями на обляпанных жижей культиваторах, они увлеченно предавались своему мерзотному пиршеству. Возможно, это признак того, что вонючий главжора сейчас не близко. Раз контроль над толпой так слаб, и они так легко поддаются своей единственной страсти, а может опять прячется до поры в засаде. Отцепи обвес, пусть жрут спокойно. Я постучал по плечу водителя той машины, которая все еще тарахтела. Потом развернись и встань, примерно вот тут, носом к стене. Понял, хорошо, остальные, за мной. Ты чего задумал? Алина соскочила с подножки, на ходу перезаряжая свой пистолет. В отличие от Андрея, который уже почти поддался панике, она была абсолютно спокойна, полностью уверена в том, что я снова найду выход из очередной западни, и я не буду ее разочаровывать. Лестницу будем делать. Так, я обошел остановившуюся шеренгу тракторов сбоку и присмотрелся к облезшей толпе, наседающей на аппетитные ножи и капоты. Вот, бойцы, хватайте его и волоките к стене. Пацаны посмотрели туда, куда указывал мой палец, на одного из тех жердяев, что испортили своими соплями наши культиваторы. Это был еще целый, только помятый. Самарцы с недоумением вернули взгляды обратно. Чего? Чего слышали? Не ссыте, без стимула он блевать не станет. А остальные жоры пока заняты, сами видите. Пацаны все еще мялись, борясь не то со страхом, не то с отвращением. Ладно, в таком деле и правда, нет ничего лучше личного примера. Быстрее, помогайте. Шагнув поближе, я ухватил жердяя за остатки одежды на плече и потянул к фасаду здания. Толстая тварь что-то пробулькала и начала рефлекторно упираться. Даже попыталась неловко отмахнуться. Но тут же мутноглазый толстяк отвлекся от меня в другую сторону, с которой его начала толкать Алина. «Да иди ты!» Престыженные такой прытью бесстрашной девчонки, пацаны немедленно присоединились к процессу. Переборов омерзение, они вцепились в истлевшее тряпье и потащили растерянную тварь к стене вместе с нами. «Так-так, пройдет, сюда, между окнами, вот, держите его вплотную к стене по сторонами, и готовьтесь отпрыгнуть, как скажу». Я сам вцепился жердяю за обвисшие уши и задрал обрюзгшее лицо вверх. «Эй, тракторист, разгоняйся и тарань эту пышку в спину». «Га-а-а-а», раскрыв пасть, толстяк слепо уставился на первые звезды, показавшиеся на темнеющем небосклоне. «Ага, красиво. Так, пацаны, готовься». Я оглянулся на стремительно приближающийся трактор. В стороны. Отпрыгнув от жердяя вместе с самарцами, я не видел, как машина впечатала его в стену, но отлично услышал. Бу-е-е-е-е. Обернувшись, я пронаблюдал тот самый эффект, который и ожидал. Как и раньше, от удара кулаков солдат, необыкновенно крепкое пузо не лопнуло и от удара трактором в спину. Мутная зеленоватая жижа, наполнявшая этого жору по горло, брызнула через раскрытый рот высоко вверх плотной струей, заляпав ярко-желтый фасад жиркомбината почти до самой крыши. Широкая влажная полоса быстро загустела и почти не стекала вниз. И что теперь? Результат нашей работы так озадачил Андрея, что тот на время забыл про подступающую панику. Теперь пусть лезут, и побольше. Я поманил водителя трактора. «Слезай, оставь его так, это фундамент нашей будущей лестницы». Оставив пацанов оглядывать провокационную инсталляцию из зажатого между стеной и трактором жоры, я вернулся к отцепленному обвесу и поволок его ближе к фасаду. «Цып-цып-цып-цып, там тоже много вкусного». Вот так, десятки помятых жор зашагали следом за ножами, которые все еще манили их ароматом густых зеленых соплей. «За мной, ребята, а то сейчас другие все съедят». Другие ребята тоже не заставили себя долго ждать. Из расколотых окон второго и третьего этажа, располагавшихся по сторонам от густеющей полосы слизи, потянулись жадные руки. Те, кто не мог дотянуться, сделали попытку выйти. И немедленно грохнулись на землю по бокам от трактора у стены, ломая себе ноги, ребра и шеи. Пацаны, видя такое развитие событий, отошли немного подальше, держа оружие с оставшимися патронами наготове. Уже совсем скоро вокруг трактора образовалась приличная куча мала из переломанных ворчащих тел, которые, несмотря на увечья, все-таки пытались доползти к заветной полосе жижи на стене. Хотя те, кто выпал из окон первыми, уже благополучно задохнулись под весом сородичей и замерли. По сторонам от кучи тел то и дело кувыркались новые паданцы, расширяя основание медленно, но верно растущие пирамиды, по склонам которой к темнеющей полосе лезли те, кого я подманил ножами. «Жесть какая!» Чуть слышно выдохнул Андрей и покосился в нашу с Алиной сторону. «Это вы давно такому научились? Что ты, Андрюха, некогда нынче учиться? Сплошная импровизация и немного везения». Созвонился со своими? «Ага, они там сверху не могли понять, что происходит». Я объяснил. «Теперь, наверное, тоже смотрят и охеревают. Должны там над этой полосой нас ждать». «Отлично, пацаны, ну-ка не зевайте, в любой момент со всех сторон могут еще попереть. Круговая оборона, раненых тащите сюда, скоро лезть уже». Куча шевелящихся тел росла довольно быстро. Слизь на стене манила тварей лучше, чем любая другая еда, и жоры лезли к ней по головам задыхающихся товарищей несмотря ни на что, а основание кучи постепенно совсем переставало трепыхаться под растущим весом претендентов на лакомый кусок. «Все, пора, запрыгивай». Я указал Алине на собственный загривок, и невесомая девчонка без разговоров обхватила мою шею. «Остальные за мной». Пробираясь по разъезжающимся конечностям задушенных и переломанных тел все выше и выше, я мысленно поблагодарил провидение за то, что не выбросил респиратор. Как выяснилось, Он прекрасно защищал не только от гари, но и от вони, которая исходила от горы зараженных. Некоторые твари были еще живы, но ничто не могло их сейчас отвлечь от упорных попыток дотянуться до сладкой стены, и они не обращали внимания на то, что на их спину, голову или плечи становилась чья-то нога, ведь на них и так со всех сторон наседали собственные собратья. Почти поднялись. «Держись крепче». «Держусь». Алина прижалась ко мне всем телом, охватив руками плечи. Наверху на фоне звездного неба с края крыши замаячили чьи-то головы. «Жора какой-то». Сквозь придушенное ворчание груды тел послышались удивленные мальчишеские голоса. «Смотри, у него из спины другой растет. Сразу в каске. Эй, Самара, принимай гостей». Задыхаясь от натуги, я подмял под себя последнего Жору в пирамиде, который продолжал невозмутимо облизывать забрызганную стену. «Помогайте, руку». «Ой, бля, ничего себе, разговаривает. Да дай что ли мне руку, дурак». Над ухом послышалось раздраженное пищание. «Так их, ой, а они, кажись, нормальные. Ага, вон там за ними наши лезут, зырь». С края крыши, наконец, опустился ремень автомата. «Вот, держись». Алина ухватилась за него обеими руками и медленно поползла наверх, увлекаемая пацанами с крыши. Вскоре за ней последовал следующий паренек. Вокруг одной руки он обмотал ремень, а второй прижимал к себе стонущего от боли раненого товарища. Целая куча рук подхватила их вместе, как только они достигли края крыши. Следом за ними этот маневр повторили все остальные самарцы, забираясь с моей помощью как можно выше. И последним целая группа пацанов не без труда вытянула наверх мою тушу. Перевалив через парапет, я рухнул на поверхность крыши и сел, прислонясь к спиной к ограждению. Окружившие нас подростки были одеты в точно такую же черную форму, как остальные. Кроме них в толпе были и совсем маленькие дети, опасливо разглядывающие здоровенного, но вменяемого взрослого. Прячась, некоторые из них обнимали за руки немногочисленных девчонок, которые тоже с любопытством вглядывались в необычных пришельцев из-за спин своих парней. «Фух, вот же ж, рядом со мной на рубероид опустился запыхавшийся Андрей, а слева примостилась Алина. Не думал, что выберемся. Так что там за анекдот-то? Ошибаешься, Кэп. Еще не выбрались». Я тоже перевел дух и покачал головой. «А анекдот такой. Приходит наемный убийца на собеседование, и его спрашивают: что умеете делать? Он говорит: могу убивать. Ему: а еще что? Он в ответ: ну, могу не убивать. Кадровик снова спрашивает: ну а вот лестницу, к примеру, сможете сделать? Убийца подумал и отвечает: смогу, только очень много убивать придется. Пацан и девчонка одновременно хмыкнули. Да уж, в тему. Ты мне скажи лучше, Кэп, бьет ваша рация до того песчаного мыса, где мы встречались? С крыши да, без проблем достанет. Значит, главное продержаться здесь до полуночи, когда вернуться. Вот ты и в ловушке, маленький глупый автоном. Глава 22. Затишье перед бурей. Я оглядел всех тех подростков, которые устало опустились на крышу рядом со мной или находились неподалеку. Алина сняла каску, почесала лохматый затылок и, прикрыв глаза, расслабленно откинулась на парапет. Андрей ничего не говорил и внимательно ждал окончания моей фразы, оборвавшейся на полуслове. Все остальные тоже были заняты своими делами. Дети и девчонки, перестав разглядывать нас с Алиной, осторожно заглядывали вниз на полуживую пирамиду. Боевитые пацаны, которые залезли со мной, обменивались оставшимися патронами с теми, кто ждал нас на крыше. Перезаряжаясь, они тихо рассказывали друг другу о наших приключениях по пути сюда. Невдалеке несколько человек таскали мешки с песком к небольшой будке, торчащей посреди крыши. Похоже, что этот глубокий и властный голос опять прозвучал только в моей голове. Может, это галлюцинация от перенапряжения, и на самом деле никто со мной не разговаривает. Не в первый раз же. Ты снова в стадии отрицания неизбежных последствий, это совершенно бесполезно. Как и все остальные, гнев, торги и, тем более, депрессия. Лучше пропусти их и сразу переходи к принятию. У тебя еще есть шанс стать одним из нас, стать бессмертным, и как следует послужить обновленному человечеству. Нет, все-таки не галлюцинация. Служить. Вот что меня однозначно отталкивает в твоих речах, амеба вонючая. Человек должен сам решать, кому и зачем он хочет служить. Раз уж он выработал свободу воли, то никто не вправе лишать его выбора, какими бы благими ни были мотивы. По крайней мере, пока он способен побороться за это свое право. Если это так и твои цели полезны, человек сам сделает выбор в твою пользу. Если нет, то идешь ты лесом в обнимку со своими великолепными идеями. Глупец, ты просто не понимаешь, от чего отказываешься, а ведь ты еще можешь спасти всех этих детей. Раз уж тебе так этого хочется, то мы можем это устроить. Просто пусть уходит, мы не станем их преследовать. Но ты, и эта девчонка, вы нам нужны, не обязательно живыми, но мы очень хотим покопаться в ваших потрохах в то время, пока вы еще сможете думать и чувствовать, может даже сможете говорить, можно будет сделать пару замечательных тестов. Нет тебе веры, ублюдок. Что? Ожидание на лице Андрея сменилось удивлением. Я качнул головой, прогоняя подступивший морок, и протер глаза тыльной стороной ладони. Да, думаю вслух. Сколько времени? Я повернулся к девчонке. Время смириться с неизбежностью. Без четверти 10. Алина глянула на подаренные часы. А в Самаре такое же время, как в Саратове. Да, плюс 1 час к Москве. Значит, ждем эвакуацию через пару часов. Дрон, кто у вас тут за главного? Пашок Воронов. Только что-то не вижу его. Свет, Андрей поднялся и окликнул худенькую девчушку, которая рассматривала последствия нашего приезда у парапета, ближе всего к нам. А где Воронов? Девчонка отвлеклась от созерцания разваливающейся пирамиды, обернулась и грустно покачала головой. Он с ребятами отход прикрывал. Еще на 2-м этаже. Их там задавили всех. Теперь они вместе с нами. Теперь они по-настоящему счастливы. Бля. Андрей вытер лоб и перевел растерянный взгляд на меня. Значит, я теперь тут за старшего. Стало быть, приступай к организации обороны. Что-то мне подсказывает, что не дадут нам тут так просто, как Саня говорит, почилить. С другими базами связь есть? Не еет. Ведь мы все устроили так, как нам нужно. Вы тут совсем одни, но скоро сможете стать частью большего. Мы ракетами срочные сигналы давали, или дымом, как индейцы. Ну так сейчас самое время пару фейерверков запустить. Есть тут у кого? Не увидит. Сигналы до основной базы передавались по цепочке. Этот склад крайний, а следующим в цепочке от него был тот, который возле черной ямы грабанули. Там сейчас никого, сам понимаешь. Конечно понимаешь. Ты все сделал как по нотам и сам пришел сюда к нам, глупый маленький Эвтоном. Может, ты на самом деле хочешь стать частью нашего общего будущего? Подсознательно идешь к этому, просто сам не понимаешь, пока не понимаешь, и оказываешь совершенно бесполезное сопротивление. Что-то ты слишком надрываешься по моей части. Похоже, что мое сопротивление не такое уж и бесполезное, раз ты никак не заткнешься. Тяжело вздохнув, я обернулся к парапету и осмотрел местность. Насколько хватало взгляда, вокруг простирались заборы и темные громадины каких-то складов, цехов и ангаров. Кое-где виднелась брошенная спецтехника или оставленные возле складов пыльные фуры. Движение было заметно прямо под нами, переломанные тела жор понемногу теряли интерес к испачканной стене и расползались в стороны. И от оставленных внизу тракторов тоже отползли. Должно быть, все уже слезали. Или у застывших соплей слабеет запах и нажористость. Не буду скрывать, ты умеешь причинять боль, но нас невозможно уничтожить. Поздно, ведь ты уже пытался, и вот мы снова говорим с тобой. Неужели это тебя ничему не учит? Может и учит. Рано или поздно я найду способ избавить мир от твоей гнилой туши, Наполеон Тухлый. Неспроста ты так стараешься. Ох, неспроста. По бокам от здания тоже начали передвигаться какие-то плохо различимые в темноте тени. Наверное, все-таки перелезли через забор с внутренней территории. Но многорукие и многоногие твари, преследовавшие нас в магазине, сюда пока явно не докатились. Света, Алина надела свою каску обратно и поднялась на ноги, застегивая ремешок. Тебя же зовут Света, правильно? Худенькая девчушка обернулась и кивнула. Меня зовут Алина. У меня тут с собой много аптечек в ранце. У вас есть раненые? Я могу помочь. Да, вон там. Проводишь? Конечно. Пойдем. Как же у детей всегда все просто. Обменялись именами, и уже друзья-подружки. Очень интересно. А ведь у вас, похоже, такая же связь, как и у нас. Твое поведение и самочувствие наверняка сильно меняется, когда она рядом. Да, видишь, ты не так уж сильно отличаешься от нас, маленький Эвтоном. Ты уже практически один из нас. Мы это чувствуем. Проводив глазами девчонок, я повернулся к Андрею. Кэп, пока твои бойцы дух переводят, пойдем-ка и мы посмотрим, что там на другой стороне. Там тоже нет выхода. Не надейся. Окружающая толпа малышей и девчонок расступилась, пропуская нас с командиром. Я правильно понимаю, что вон там выход на крышу. Я указал на кучу мешков, наваленных перед будкой. Ага, эти мешки у нас тут по углам лежали, там огневые точки. С пулеметами я попытался рассмотреть те места, которые он указал, но увидел только по паре мальчишеских силуэтов на каждом углу. Каждый караул смотрел в свою сторону. К ним патроны кончились еще когда с Кинельскими воевали. Андрей покачал головой, тоже осматривая постовых по углам крыши. Там просто укрытие для стрелков, чё ж не выменили у самогонщиков, оружием они с нами не торгуют, не дураки. Наверное, самим мало, и то верно. Новые заряды пока никто делать не научился, насколько я знаю. Хотя это не так уж и сложно, если еще и гильзами не разбрасываться. А я правильно понял, что кроме вас в городе больше никто ничего из себя не представляет. Правильно, юный командир ответил не без гордости. Когда мы скорешились с медиками из военного института, все остальные или оружие сложили, или по деревням разбежались. И часть в Кинель ушла. Там мы тоже скоро наведем порядок. Значит, помощи против жор просить не у кого. Мы же тебе так и говорим. И чё, прямо весь город вот так смирно хвост перед вами поджал? Я продолжил, стараясь не обращать внимания на назойливый бас внутри головы. Никто по хатам не лазит, магазины не выносит, на патрули ваши не нападает. Дык это еще зимой все обшарили. Остались кое-где, конечно, почти нетронутые жилые комплексы, которые на отшибе совсем стоят или закрытые были. Их сейчас только мы обыскиваем. Остальным нельзя. Да и чем они будут нападать? Голым пузом на автоматы?